Глава 22. Престижность как показатель качества предлагаемого товара и прочие способы повышения вашего рейтинга в глазах жениха. Престижность применительно к любовным отношениям – это не то, что вы собой представляете на самом деле, а то, как вас представляют другие, в первую очередь люди, окружающие вашего возлюбленного. Ведь в том числе через них вы воздействуете на своего избранника. Как вас оценит окружение вашего будущего жениха, так вас оценит и он. Отсюда очень важно выявить наиболее авторитетных для вашего избранника людей из числа родственников, близких, друзей и приятелей. Тех, к кому он прислушивается и мнению которых он доверяет. И наладить с ними контакт. Если вас высоко оценит его окружение, то ему ничего другого не останется, как согласиться с их оценкой. Я вам больше скажу. Если 10 человек про не самую симпатичную женщину скажут, что она красавица, 11-й скажет то же самое. И, возможно, даже поверит в это. Потому что все зависит от установки, что видеть хорошее или плохое. В подтверждение своих слов расскажу об эксперименте, показанном в документальном фильме «Мы и другие». Людям, приглашенным в зал, показывали фотографию неизвестного им человека, говорили, что это опасный преступник, и просили описать его. «Слышали бы вы эти оценки?» «Мрачный взгляд потенциального убийцы, от которого холодеет душа. Складки, свидетельствующие о патологической жестокости. Лоб дебила, пальцы маньяка и все такое прочее». Другим жертвам психологических опытов показывали тот же самый портрет, но говорили, что на нем изображен известный всему миру ученый, и оценки были совсем иными. Лоб мыслителя, одухотворенный взгляд, глубокие складки, свидетельствующие о напряженной работе мысли, ну и прочее, в общем-то, чушь. Самое интересное, что люди искренне верили в то, что говорили, потому что видели то, о чем говорили. Вот такое самовнушение. А вы сомневаетесь, что вашего жениха трудно убедить в вашей неотразимости. Что касается внушения со стороны, то и такие опыты были продемонстрированы в том фильме. Детям, участвующим в психологическом эксперименте, дали манную кашу, сильно пересоленную кашу. Невозможно пересоленную кашу. 10 детей по просьбе экспериментатора, продегустировав кашу, сказали, что она сладкая. Неучаствующий в сговоре 11-й положил кашу в рот и перекосился от отвращения. И что сказал? Совершенно верно, сказал, что каша сладкая, потому что 10 детей до него сказали именно так. Может, вы думаете, что это только дети такие отчаянные конформисты? Тогда перескажу опыт с их папами и мамами. На столе вместо каши пирамида. «Что это?» — спрашивает экспериментатор. «Куб!» — отвечает первый. «Куб!» — подтверждает второй. На единственного не знающего о заговоре человека смотреть вначале смешно, а потом страшно. Вначале он смеется, потому что впервые увидел живых идиотов, называющих пирамиду кубом. Затем удивляется обилию психов в одном помещении. Затем настораживается, начинает подозревать в сумасшествии себя и в конце... Опять вы правы, когда очередь доходит до него, называет пирамиду кубом. И не один он называет. Все называют. Так что, я думаю, шанс у вас есть. Если, конечно, вы сможете вычислить в окружении вашего жениха авторитетов, сможете им понравиться и сможете вложить в их уста требуемые вам оценки. Действенность подобного метода я однажды наблюдал собственными глазами. 1.5 года одна моя знакомая водила дружбу с другим моим знакомым, и все-то он не мог созреть до официального предложения. Все сомневался, стоит ли его дама того, чтобы связывать с ней жизнь. Измучился бедняга в сомнениях. И она измучилась в ожиданиях. Я предложил стимулировать вяло текущий процесс ухаживания с помощью соревнования, причем соревнования с очень авторитетным для упирающегося жениха человеком. Была придумана целая система слежения и оповещения невесты о приближающемся женихе. И как только он подошел к подъезду, прозвучала команда. Он на крыльце. Занятые в сцене актеры заняли свои места. Он в подъезде. Вспомнили и повторили про себя реплики. Подходит к двери и в квартиру. Завязали заранее написанную непринужденную беседу, последние фразы которой должен был услышать жених, и которые он услышал. хорошая она будет жена. Сам бы ей предложение сделал, кабы не Сашка. Результат разыгранной пьесы превзошел все ожидания, потому что жених, не откладывая решение в долгий ящик, тут же ухватил свою невесту за руку и потащил в ЗАГС, но чтобы она другому не досталась. Вот что значит престиж, и вот что значит соревнование. Кроме личного престижа, есть еще престиж социальный. Это все, что не касается внешности, то есть ваше положение в обществе, которое тоже надо оценить и обратить себе в пользу. Например, происхождение, в смысле генеалогическое древо, которое у вас повыше и поразветвленнее, чем у него. Ваше очень приличное образование, вхожесть в дома, куда ему путь заказан, состояние, которого у вас, вернее, у ваших родителей, побольше будет. Их в обществе, вес и их связи, которые можно использовать, не без пользы для него. Все эти ваши преимущества, наверное, не играют решающего значения, но свой вес на чаше весов сомнений имеют, и может так статься, что именно они изменят ситуацию в вашу пользу. Постарайтесь тем или иным способом довести до сведения вашего жениха выгоду, которую сулит ему ваше социальное положение. В процессе общения ненавязчиво, но систематически убеждайте его в том, что вы идеально подходите друг к другу. Проводите аналогии с престижными, на которые вы так похожи, парами. Показывайте гороскопы, согласно которым вы созданы друг для друга. А те, где сказано, что вы будете жить как кошка с собакой, не показывайте. Воздействуйте через друзей и подруг, которые хотят видеть вас вместе. Не сбрасывайте со счетов чисто меркантильные аргументы, о которых он тоже должен знать. Например, вашу квартиру, где можно жить после свадьбы, вашу сберкнижку, сберкнижки родителей, машину, которую ваши родители грозились подарить своему зятю, деньги, которые набросают на свадьбе многочисленные родственники, высокооплачиваемую работу для мужа-дочери, которую может обеспечить отец-предприниматель, диплом, который гарантирует мама-декан. Эти чисто материальные гирьки тоже имеет смысл бросить на чашу весов. Вы спрашиваете, что делать, если у вас нет денег, квартиры богатых родителей? Но голова и руки у вас есть? Профессии есть, которые могут значительно облегчить вашему жениху жизнь. Например, навыки ведения бухгалтерского учета, по поводу которого у него вечно болит голова. Вы эту головную боль можете вылечить. Вам, как жене, можно верить и можно меньше платить, если вообще платить. Чем не выгода? Или вы можете переводить, вести документацию, редактировать текст, чертить чертежи. Можете писать за него дипломы и диссертации, и много чего еще можете, в чем он остро нуждается. Нужно только узнать, в чем нуждается, и научиться это делать. В результате, даже если ваш избранник уйдет, у вас профессия останется. Нет, я понимаю, что это унизительно покупать или зарабатывать себе жениха, но, с другой стороны, готовность это делать – тоже показатель вашего к нему отношения. Далеко не все способны отдавать за любимого деньги или свой труд. А главное, в школе я взял на себя обязательство рассказывать о методах привода мужчин в ЗАГС, я вынужден рассказывать о всех методах, в том числе и о таких. Так что, если вам действительно нужен ваш жених, самолюбием придется поступиться, своим самолюбием. Но не дай бог его...